Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 мая 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, друзья. Ведет эфир, как всегда, Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы, реплики по теме эфира вы можете задавать только на наших официальных ресурсах. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Что первично? Политика, экономика или религия?». При возникновении, а затем и развитии нашего общества, страны, государства возникает отношение, где встает вопрос, что же все же первично у нас, политика, экономика или религия? Какую они приобретают форму в зависимости от того, какие политические воззрения преобладают в обществе? И какие отношения преобладают в обществе, если превыше всего в нем либо политика, либо экономика, либо религия? И возможно ли какой-то элемент убрать из этой тройки? Вот такие вопросы, поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы, пишите реплики, чтобы нам разбираться вместе. А я... Алексей, попрошу тебя высказаться по данным вопросам. Что ты имеешь сказать? Ну, во-первых, я имею сказать следующее, что это третья передача серии наших эфиров, посвященных разбору от большого к малому и от малого к большому. Уже две передачи у нас были, и поэтому мы сейчас вот переходим к следующему пунктику. Почему именно сегодня мы будем разбирать, что первично, что главенствует? Потому что очень много спекуляций, таких умственных спекуляций на державности, на государственности. И очень часто терминами так вот жонглируют. Политика, экономика, религия. И вот каждый пытается свою область подвинуть вперед. Религиозники говорят, ну вот без религии государства не было. И отчасти они правы, потому что современные все страны были созданы религиозными сектами, религиозными структурами. Если вы внимательно посмотрите, то в основе всех государств современных, которые входят в цивилизацию, лежит определенная религия, имя которой иудаизм, а также ответвление от этой религии, которые вот называются по-разному. Также есть религиозные течения, которые не связаны как с иудаизмом, это ведическое направление, хотя ведическая культура не является религией, но из нее вышли многие религии. В том числе и буддизм, как бы это ни парадоксально звучало, хотя ведической религией называться не может, но он является религией, которая в осознании своей, в осознании пониманий заложила, именно когда Будда изучал это все дело, когда он доходил, он все-таки через ведические основы до этого доходил. Не через религию, а через ведические основы, через культуру, понимание себя в мире, понимание себя самого, понимание этого мира, осознание, то есть ведание. И вот как раз вот этот вот поток родовой, который у него раскрылся, вышний, это вот и стало началом его просветления. Поэтому и Будда он получил свое имя. Хотя Будды существовало множество, просветленных так называемых, но вот нам известен как раз тот самый Будда, который явился, как считают, основоположником религии буддизма, хотя он никакой религии не создавал, и обратите внимание, он всегда говорил, не надо никакой религии, не надо, вы непосредственно должны взаимодействовать, а религия это что-то, то, что уже выходит из чего-то, это где есть какие-то посредники и так далее, а вы должны сами достигать нирваны, сами должны достигать просветления высших каких-то значений. Поэтому никто из просветленных, неважно, был ли это Иешуа для иудеев, был ли это для арабских и семитских племен Мухаммед, был ли это Будда или кто-то там еще, или Кришна для своих, на своем времени и своих племен, они религии никакой не создавали. Религию всегда создают люди. И поэтому каждая религиозная секта, каждое религиозное направление, а секта – это секция чего-либо, отделение чего-то, поэтому я имею право честно называть любую религию сектой. Отделение от чего-то, выделение из чего-то. Неважно, большая это секта мирового уровня или маленькая секточка, там в какой-то деревне сидят какие-то люди, которые отщепенились от чего-то и по-своему там молятся, медитируют, кого-то славят и так далее, в отличие отличие от других, из которых они вышли, например, да, все равно это тоже все секты. Цельной является только основа божественная. Если человек вмешивается, если он создает какие-то правила даже на основе божественной, все равно это будет религия, все равно это будет искусственное. Так вот, современные религиозники все, они доказывают, что именно их религия, именно их течение в религии или какое-то там течение главенствует более правильно, более истинно. Правильно это, неправильно, сейчас объяснять, наверное, мы не будем друг другу, что это является истинной либо неистинной, потому что другие передачи у нас были, да я думаю, это еще и будут. Но суть в том, что это так. Можете со мной спорить, можете не спорить, но если вы начнете разбирать историю мировую, вы увидите, что вся современная история строится на либо создании государства на религиозной основе, либо разрушении религии, которая есть, создание новой псевдорелигии, например, атеизм, это тоже религия. Но тоже, если разобраться, это тоже религия, очень серьезная, атеизм. Хотя в основе слова атеизм, это «а» – это «не», отключение, отбрасывание «ада», который «атом» – неделимый, «том» – делить, да, неделимый. То же самое «атеус» – нет богов, все, отключение от богов. Но надо чем-то замещать, поэтому замещают другим во многих странах, где сначала была религия, а потом появились атеисты. Появляется кто-то, кого превозносят к уровню Бога. Если в религиозных странах, например, царь, князь, посланник Бога на земле, какой-нибудь там Цезарь, посланник Бога на земле, представитель Бога на земле, то в атеистических странах религия крутится уже не вокруг Бога, а вокруг того, кто самый светлый, кто самый мудрый, кто стоит наверху. Ему памятники ставят везде, везде его портреты, везде там еще кого-то. Он самый святейший, самый мудрейший. То есть заменили Бога на человека. Но, по сути дела, все равно эта религия осталась. Вера, непогрешимость и так далее и тому подобное. Что сказал, то и делаем. Так вот, так или иначе, все современные страны строятся на религиях. Это правда. Дальше. Из религии выходит экономика и политика. Очень интересно получается, да, что вот если религия строила, значит, все подстраивается под эту религию. И политика, и экономика. Однако современные страны, которые с виду отошли от религиозных действий, от религиозных обрядов, которые себя называют светскими, поставили во главу угла либо политику, либо экономику. Однако, если мы разберемся с этим либо-либо, мы увидим, что впереди экономика стоит. Почему? Потому что религия торгашей, та самая первая религия торгашей, которая захватила все страны, когда поняла, что просто так религии современного человека невозможно удержать, ну, сказала, ладно, не верьте ни во что, ну, и тогда экономика будет впереди планеты всей. И под экономику уже подстраивается политика. Стран, где первично была политика, вот я, честно говоря, не знаю. Потому что организаторы стран, они, как правило, были либо религиозниками, либо какими-то денежными мешками, либо плясали под каких-то денежных мешков. Итак, если разбираться, что первично политика, экономика, либо религия, то у нас два постулата, которые определяют политику. Это либо деньги, экономика каких-то кланов, которые захватывают страны, либо религия, которая определяет поведение, морали и под себя выстраивает экономику. Если мы разберемся, что глубже, что первичней в современном мире, а все современные страны так или иначе связаны с экономикой и религией, так или иначе, но только где-то что-то выпячивается, а где-то что-то скрывается. Например, в Светском царстве-государстве религия как таковая либо отсутствует, либо она является доброволием любого человека, никто не заставляет верить, не верить, ходить в церковь, ходить в мечеть, там, в синагогу и так далее, да, там, на капище, в буддийский храм и так далее. То есть вот это так личное дело каждого. Но так или иначе, если мы разберемся, все современные страны построены на одной единственной религии, которая называется иудаизм. Современные все страны, даже те, которые изначально исповедовали ведические основы, либо буддизм, который вышел из ведических основ. Например, современные там Индия и другие страны, которые далеки, вроде бы казалось, от иудаизма, где нет дочерних религий, сект от иудаизма, которые можно называть по-разному, там кто-то их называет, вот сейчас вот, чтобы нам не впадать в противоречие, да, в спор не впадать. Ну, в общем, по-разному называют, и по-разному там обряды служат, но это дочерние. То даже, казалось бы, индуизм, где многобожие, где ведическая культура основа, но который тоже превратился в религию, в конце концов, там так или иначе действие основной межгосударственной религии тоже сейчас уже присутствует. Уводит тоже в сторону. И под эту религию изначально выстроена экономика всего мира, мировая экономика. Поэтому даже если вроде бы сохраняется ведическая основа, все равно так или иначе экономика основной религии иудеев, она так или иначе начинает доминировать, главенствует. А политика – это всего лишь навсего то, что подстраивается под задачи религии и экономики. Вот если честно вы начнете разбираться, вы это увидите. Поэтому, когда кто-то говорит, что политика – это что-то такое, там, искусство возможностей или что-то еще, на мой взгляд, это на сегодняшний момент не актуально. Почему? Потому что политика подчиняется экономическим каким-то воззрением каких-либо кланов, которые находятся у власти. И эти кланы сами подчинены международной экономике, они встроены в нее. Поэтому здесь, в данном случае, политика уже вторична получается. А если мы понимаем, в какой книге прописана современная новая экономика, новый мировой порядок, то мы поймем, что экономика вторична к этой религии. То есть, получается, политика вообще третична. Политика – это прикрытие, получается. Это разговоры, это какие-то там игры, причем делящиеся на открытую часть для населения, когда с телевизоров или там в интернете льется, мы там, ух ты, здорово принимаем. А есть закрытая договоренности каких-то там высших кланов и договоренности совсем-совсем высших кланов, о которых вообще никто не знает. Поэтому политика – это на сегодняшний момент, ну, обман. Это развод. подчиняется он экономике, а экономика подчиняется укладу религиозному определенных народов, в частности, иудеев. Вот таким вот образом все построено. Поэтому говорить о том, что политика первична, не надо. Это для очень недалеких людей. Ну и сколько раз я слышал различные спекуляции на этих словах, на религии, экономике, политике. Что я только не слышал про религию. Про религию я слышал, что это какой-то там логос находится, друзья мои. Но логос имеет два О, а религия имеет два И. Это, на мой взгляд, игра разума, либо ума, но это неправда. И это увод людей в сторону. Это придумки чего-то нового, вложение чего-то нового, для того, чтобы народ увести с пути истинного и создать что-то свое, какое-то свое сектантское, может быть, направление, может, еще что-то, не знаю. Поэтому давайте честно разберемся с тем, что такое религия. Уже неоднократно говорили, повторю еще раз. Есть дословные переводы, изначальные, где присутствуют как раз основы, ну, например, там, латинского языка. Вот религия с латинского языка переводится как «связывать», «соединять». И в данном случае «лига», «лиго» – это «связующее», «объединяющее». Это чисто латинское слово. Никакого там «логоса» нету, греческого слова. «Лиго», «лига». Так вот, если мы рассматриваем слова, где есть «лига», то это будут музыкальные термины, например, «играть легато». Либо это термины международные, политические. «Лига наций», не «логос наций», а «лига наций», то есть объединение, связь наций. Вот поэтому, я думаю, с этим мы разобрались и можем идти дальше. А раз это «лига», это объединение, восстановление с чем-то, связи, да, то вот как раз «религия» – это восстановление связи, это означает. «Ре» – это повтор. Например, есть монтаж, а есть ре-монтаж. «Ре» в данном случае – повторение. И звучит сокращенно не «ре-монтаж» произойдет, а «ре-монт». Ну и другие тоже слова, где «ре» присутствует, особенно иностранные слова. Вы обратите внимание, что это, как правило, все связано с повторением чем-то, восстановлением чего-то из чего-то, изменением чего-то, но повторное, на основе чего-то. Поэтому религия – это восстановление повторное связи с кем-то. Вопрос с кем? Если мы говорим про то, что это связь с Богом, это не факт. Далеко не факт, потому что любой посредник может восстановить связь с кем угодно, но говорить при этом он будет про Бога. Поэтому те, кто не разбирается, а слепо верит говорунам, которые цитировать могут там священные писания, как им кажется, но без разбора этих писаний, а просто какие-то цитаты произносят, то это глупенькие дети, маленькие глупенькие дети, неопытные, которые не научили себя, не научились, то есть себя, не научили себя открывать полные тексты, изучать полные тексты. Я уж не говорю там читать первоисточники. И маленькие дети всегда попадают в просак. Они все время начинают друг с другом драться, доказывая, какая из их сект более правильная, где какое учение более правильное. Это один из способов управления людьми. И это написано в основной религии иудаизма, как другими людьми управлять. И экономика там, и иудеев, конкретно вот этого народа, то есть домашнее ведение, умение вести домашнее хозяйство и зато получать прибыль, оно тоже вот в этой священной книге иудеев написано. А всем остальными управляют через упрощенные религиозные писания, вышедшие из иудаизма. Ну, вот эти основные религии, я имею в виду, и секты. Вот, поэтому прежде чем начинать говорить про религию, необходимо изучить, откуда это вышло, с какой целью вышло и кто вас куда направляет. Ну и пользуемся словами мудрецов Кришны, того же Будды, либо Иисуса Иешуа, которые говорили слово в слово, что вы определяете человека не по словам, а по делам его, как и дерево определяете не по цветам, а по плодам, по вкусу его и пользе его, этого плода. Поэтому это не цитата Иисуса, она Иисусом была произнесена, но она до этого была известна в ведической культуре. Так вот, получается, что современный мир строится на постулатах религиозных для одного народа, где есть инструкция, как правильно управлять другими народами через экономику и политику. Ну и еще давайте разберемся, что означает слово «политика» тоже. Это происходит от греческого слова «полис», то есть «город» или «город-государство», потому что расчленение Греции, как и другого мира, в Европе особенно, происходило очень жесткое. Если на Руси сохранялись еще целые области и целые объединения городов и областей, то есть Гордарика на одном из этапов развития Руси, то греческая часть была очень сильно раздроблена, и там государство – это был город, где вот был свой какой-то политик, свой какой-то руководитель, которого там избирали, назначали. И вот отсюда пошло слово «политика», то есть наука, либо искусство управления полисом, вот этим самым микро- или малым государством. И отсюда уже пошли различные писания, трактовки, например, там, это виды намерения для управления в городе, действий по управлению, либо знания там даже еще потом упрощен, там светских обычаев, осторожность в обращении, то есть политичное обращение, то есть чтобы там не вякнуть такое, что обидеть другого. Это тоже считается политесом, политикой. Ну и еще один из таких оснований интересных, которые уже более поздние, хотя, может быть, как раз изначально это оно и было там, это лукавство и хитрость. Поэтому греческое изначально – это управление городом. Ну а где управление городом, где надо лохануть всех, чтобы самому стать главным? Ну, наверное, лукавство и хитрость были первичны. Ну и также надо посмотреть, а кто имел право управлять-то городом? А городом имели право управлять только те, кто имели имущество и рабов. Вот эти самые аристократы, вот эти самые товарищи, которые считали себя выше других, а все остальные это были никто и звать их никак. То есть, если у человека не было имущества, не было рабов, то в этом случае принимать участие в демократических выборах он не мог. Поэтому демосом считались те, кто имел рабов и имел имущество. И поэтому демократия современная, которая в политике часто употребляется и применяется, и которая нам всем навязывается, это управление элитой всего того, что под этой элитой находится. Управление рабами элитой, когда элита управляет рабами. Вот что такое демократия. И поэтому не просто так существует выражение, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Это вот тоже надо понять. Тоже слова известного человека Сталина, который хорошо разбирался в этом вопросе. И современная демократия строится на обмане лжи, которая прописана в религиозных течениях определенного народа, которые потом дальше прописала какие-то постулаты для рабов в каких-то сектах, высших отсюда. Ну и для того, чтобы рабы не вякали, было разделение. Вот политика выходит из экономики этих самых руководителей, этого самого демоса. Над ними стоит религиозное представление, религиозное писание. Ну, естественно, экономика слова, тоже от греческого слова, означающего дом, хозяйство, хозяйствование. Ну и ном – это как территория под управлением, под какими-то определенными правилами, законами. Ну и, как буквально нам говорят, это правило ведения домашнего хозяйства. То есть наука о ведении домашнего хозяйства. Вот, если мы будем смотреть на современный мир, мы увидим, что никакой экономики такой всеобщий для каждого человека не существует. Есть экономика для той же самой элиты и уровней элиты, которых основных 4 уровня, и там множество подуровней. Поэтому да, это их экономика, это их правило управления территориями. А все остальное – это скот, это расходный материал, это люди второго сорта. И это все прописано, опять же, в религии, из которых вышли и экономика, и политика. Есть элита, которая заключила договор с каким-то одним из богом, Господом. А есть все остальные, которые являются там охолсом, еще кем-то. Ну, в общем, скот, расходный материал. Так вот, друзья мои, после вот этого вступления, теперь вопрос. А вообще, что первично-то? С точки зрения государственности, с точки зрения державности, с точки зрения жизни человека. Вот, Алексей, если у тебя есть возможности, желание поговорить, давай коснемся этого. Твое видение. Вот я дал определение религии, экономики, политики, выстроил то, что из религиозных течений вырастает взгляды на мир, из взглядов на мир и клановости вырастает экономика этих самых кланов, ну и дальше прикрытие, политика. Согласен ты, во-первых, не согласен с этим? Вот первый вопрос. Если не согласен, то поясни, почему. И второй вопрос. Что, на твой взгляд, все-таки первично? Если вот это нам подходит, тогда и обсуждать нечего. А если не подходит, то, может быть, мы выясним, что первично вообще для человека, для страны, для мира, для державы. Ну, те определения, которые были озвучены, я с ними полностью согласен. Тут у меня никаких... как сказать, разночтений нету, и ничего против я этого не имею, и согласен полностью с этими определениями и с тем, что в них вложено, какие образы, да, но вот тут в чате у нас написала Козуля, обязательно в основе должно быть духовно-нравственное начало. Вот я с этим соглашусь, и добавлю к этому еще, что первично должно быть именно... общение между людьми, то есть связь, да, между людьми, и то, насколько эти люди духовно, нравственно развиты, то есть насколько в них повышено чувство совести, чувство ответственности за то, что они делают на своей земле, со своей жизнью, со своей семьей, с обществом, окружающим их. Вот я думаю, что все-таки первично должно быть. Ни политика, ни религия, ни экономика, хотя это тоже очень важные элементы, которые нельзя отсекать, особенно я имею в виду экономику, да, потому что хозяйство вести все равно нужно иметь какое-то понимание в этом хозяйстве. Но все-таки первичнее всего должно быть внутреннее вот это нравственно-духовное начало человека. Вот такой мой ответ. Хорошо, благодарю. Дело в том, что вот вначале я рассмотрел определенный народ с определенными мировоззренческими основами, которые через сплоченность, через религиозную свою устойчивость смогли исполнить те заветы, которые они получили от своих предков, и которые строятся на так называемом договоре с одним из богов, которого называют Господом. И у нас была передача, где мы сравнивали священные писания религиозные христианские и священные писания религиозные иудеев. Ну, это был, например, Ветхий Завет, как он называется у христиан, и это была Тора, как она называется у иудеев. И случилось чудо. Я прямо так вот взял выписки, вот разделил пополам экран. Здесь из христианства, из Ветхого Завета, а здесь из Торы, иудаизм. Переведенный официально для людей, которые читают по-русски. И вот чудо. Мы читаем строчки-то практически одинаковые. Отличается там слово «два» внутри от силы. Суть совершенно одинакова. Может быть, слово другое применяется, но суть от этого не меняется. Прямо вот первая глава там, Бытие и так далее. Прямо вот один, один, один, один, один, один. Самое главное отличие, которое там присутствует, в названии того либо тех, кто участвовал в сотворении мира, в сотворении человека, в сотворении Адама. В Ветхом Завете написано «Бог», в Торе написано «Элохим». И «Элохим», чтобы стало понятно, переводится как «боги». Боги. И вот после того, когда сотворен был мир, там сотворены были звезды, земля, отделено, то есть 5-10, животные, птицы, рыбы, растения и так далее, когда Элохим, то есть боги, либо как в Библии, в Ветхом Завете написано Бог, по образу и подобию сотворяет человека, сразу и мужчину, и женщину. А это означает, что известна была и мужская основа, и женская. То есть это подтверждение того, что были боги, как мужчины, так и женщины. Ибо, опять же, если я никогда не видел чего-то в жизни, я никогда не сумею это создать. Если этого образа нет в голове, я не создам. Поэтому если были только одни мужики, либо только один мужчина, Бог, самый-самый мудрый, самый-самый великий, но не было женщины, как он женщину создаст? И что, он должен был тогда быть гермафродитом, который сам себя оплодотворяет и сам родит, у которого было и то, и другое, и он просто разделился на мужское и женское? Ну тогда зачем производить мужское и женское, если гермафродит сам самодостаточный? Ну, производил бы таких же, как и он, гермафродитов. Так нет же, и мужчину, и женщину. Так, получается, что первоисточник иудейский, называемый Тора, более точно передает боги, а не бог, как упрощенный в Ветхом Завете. Вот этому была посвящена передача, и дальше было развитие. Посмотрите, многое станет на свои места для тех, кто не разбирался с этим вопросом. Потому что очень часто люди повторяют что-то, какие-то цитаты, но при этом не понимают сути, они не изучают источников, первоисточников, они не читают целиком. А выхваченные цитаты, повторение выхваченное из контекста цитат – это глупость. Потому что самую-самую великую мудрость, написанную в источнике, можно разорвать по кусочкам, можно ее начать цитировать, и получится такой бред, что любой доктор скажет: «К нам уже поздно вести». Вот это уже клиника на уровне морга. Вот в морг уже можно вести с этим бредом, потому что скоро человек умрет. Он с таким состоянием бреда не может жить. Поэтому, если уж вы пытаетесь разобраться с чем-то божественным, то надо разбираться цельно. Так вот, религия иудеев победила. Почему? Да потому что был договор с конкретным богом, который появляется уже во второй части, и имя ему дается Господь, Иехо, Яхве, да, а там просто Господь, то есть в Библии Господь, а здесь вот Иегова. Иехо, Иегова, ну там разночтения идут по произношению. То есть до этого был просто Элохим, боги, а тут появился Иегова. Там был Бог, а здесь Господь Бог появляется. И вот этот Господь Бог создает себя у того самого Адама, а потом Еву, но не по образу и подобию своему, там уже этого нет. Он берет за основу уже тех, которые существовали. Да и в дальнейшем уходит Каин куда? Уходит куда-то с глаз Бога, хотя как можно от всемогущего, всевидящего, всезнающего скрыться? Получается, что это не тот всемогущий, всевидящий. Иначе, как бы он спрашивал, кто там согрешил, как там змей куда-то попал без его ведома, а кто там сгрыз плод с того дерева, которое нельзя грызть. Ну и уходит этот самый Каин. И что, он строит город и рождает ребенка? Что он, гермафродит сам себе что-то рождает ребенка? Ну, может быть. Но город-то не надо строить для двух людей. В хижине можно это все сделать. Как гермафродиту, так и нормальному человеку. В хижине начинаются дети-то, да хоть в землянке. А тут целый город. Значит, видимо, там были люди другие, которые до этого существовали. И там вот появляется как раз тот самый наследник Каина. Среди людей, в жены, то есть он там взял женщину, существующую уже, из существующего народа. Поэтому, если внимательно читать, то многие-многие вот эти вот нестыковки отпадают. Так вот, победили-то за счет чего? За счет того, что следовали заветам своих предков, следовали договору, очень точно исполняют то, что написано, и они показывают нам пример. Вот эти вот люди молодцы, показывают нам пример. Почему молодцы? Ну, потому что они победили. А мы проиграли. Ну, проиграли не совсем. Есть возможность еще как-то так восстановить паритеты и выйти за состояние. Но на данный момент проиграли. И надо с этим что-то делать. Это означает, что необходимо возвращаться к своим основам, к своим. Не к навязанным нам кем-то, искаженным каким-то, специально написанным для рабов или холопов, а возвращаться к своим. И вот поэтому то, что сказал Алексей, то, что ты прочитал, это как раз соответствует уже видению, что да, на самом деле есть священные писания, но для кого? Для каких-то определенных народов. А у нас что, своих писаний нет? А что у нас за писания? Может быть, у нас писания какие-то политические? Не-а, не угадали. Потому что политика – иностранное слово. Оно вышло из раздробленности, очень жесткой раздробленности постоянных войн, уничтожения, самоуничтожения. Поэтому и чужое слово, и чужие образы, и в чужой земле, которая была захвачена, даже если когда-то она была нашей. Это не наше слово «политика». Дальше, может быть, экономика наша? Да нет, тоже не наша, потому что и слово «иностранное», и обозначает всего лишь навсего ведение домашнего хозяйства, наука о домашнем хозяйстве – это индивидуализм. Либо какая-то малая семья, либо клан в лучшем случае какой-то. Еще раз говорю, экономика – да, для этого клана, который весь мир охмутал. Вот это для них экономика, а мы для них все овцы, бараны, расходные материалы. Значит, тоже это не наше. И религия – это тоже не наше, потому что кто-то восстанавливает связь, как он говорит, с Богом. С каким? С чьим Богом? С Господом? С Иеговой? Или как? Или еще с кем-то? Тоже получается, а что тогда наше? Где вот это вот первичное? И получается, что первичное – это как раз это основа наших взглядов, нашего мировоззрения, нашего миропонимания, нашего мировосприятия, которые строятся на поконах вселенского бытия, на природосообразии и человеколюбии, которое в одно время сыграло с нами злую шутку, когда мы вот это человеколюбие принимали очень-очень так прямолинейно и позволили тем, кто сюда пришел, которые перешедшие, найдите, что означает слово «перешедшие» на арамейском языке и на греческом языке, будьте удивлены, как это слово называется, вернее, какой народ называют «перешедшими из-за», «пришедшими из-за». Так вот, ну, доверились. Потому что человеколюбие воспринимали дословно. Потому что поконы вселенского бытия говорят, что каждый человек, появившись на земле, для чего-то нужен, мы должны разобраться. Видать, не разобрались до конца. Вот и получается, что наши основы были отодвинуты, а чужие были внесены. Так какие же наши основы? Да, наши основы – это ведическая культура. Не религия. Веда не может быть религией. Почему? Потому что религия – это узконаправленное что-то, где есть посредник. А веда – это мудрость вселенского масштаба. И никакой посредник не может участвовать в этом. Ибо у каждого из нас есть родовая нить. У каждого из нас есть свой родовой поток, который нас соединяет со своим высшим «я». Нам не нужен посредник. Соединяет со своим родом небесным. Соединяет со всеродом, всебогом и так далее. Тот, которого потом переделали в Абсолюта, тот, которого потом переделали в Аллах, то есть боги, Всевышний Бог. Аллах-то что означает? Ал – это все? Да, Элах, Элохим. Аллах, получается, это тот, который, вот боги, соединяющие всех богов воедино. То есть все бог, все род, бог-породитель, род-породитель и так далее. Вот. Он был немножечко по-другому назван и потом переделан на манер победившей религии. И вернулся уже к другим народам, как вот произношение такое с пониманием своим. То есть очень просто. Почему? Потому что религия побеждает умы, экономика побеждает желудки, а политика побеждает все остальное, что остается. И выстраивает закономерность, например, желудков от умов, которые направлены в смотрение в одну сторону. Так вот, у нас никогда не было религии. У нас была всегда ведическая культура. Познание себя в этом мире, как я уже говорил, познание этого мира, познание общества, сообщества, укладов общества и так далее. И вот первично, что в этой не религии, а в этом течении, в этом учении. Даже течения нет. В этом все. В этой ведической культуре. Первично что? Вот давайте с этим разберемся. Алексей, как ты думаешь, первично что здесь? Что первично в ведической культуре? В ведической культуре, ну, первично то, что ты сейчас только что, в принципе, и назвал, это познание себя, познание мира вокруг себя и познание себя в этом мире. То есть человек осознает себя, кто он, для чего он пришел в этот мир, да, осознает, для каких целей, и начинает взаимодействовать с этим миром окружающим, это включая других людей и сам этот мир, природу и так далее. Вот я думаю, что вот это первично. А если я тебе скажу, что это всего лишь навсего основы бытия и инструментарий, то есть способы достижения, то же самое, как жизнь не является целью, то же самое, как познание не является целью, то же самое, как дыхание не является целью. Это способы, как и питание, и семья, продление рода, и взаимодействие. Это способы и естественные условия бытия. Что ты на это скажешь? Ну, наверное, все-таки соглашусь с этим. Ну, значит, должно быть что-то более важное, какая-то другая задача, цель. Я думаю так, что вот, изучая какие-то древние трактаты, даже, кстати, христианские, особенно из Нового Завета, из Евангелия, очень интересно складывается мышление. Такое ощущение, что Евангелие многократно, ну, писаны, переписаны и так далее. Там же, если мы посчитаем, какие решения принимались на соборах вселенских, мы увидим, как плавненько вытеснялось то, что не соответствовало основному догмату основной религии, из которой вышло христианство. Вернее, это почковалось. И потом надо было опять христианство загнать в этот догмат. Вот если мы сейчас слушаем современного священника, он относится к людям, которые приходят в церковь, как к пастве. Паства, то есть те, кого пасут. Он пастырь, а это паства. То есть это овцы, бараны, скот какой-то, который надо пасти. И вот тут религия хорошо срабатывает. Да, на самом деле прекрасная штука. Чтобы вот он не натворил что-то, этот козел там, или баран там, или не забодал кого-то, да, там, не побил рожками, или его копытцами там кто-то не побил, то есть определенные догмы, которые надо исполнять. И вот тут как раз паства, пастырь очень хорошо подходит. Но если мы читаем первые источники, ну, ту же самую Нагорную проповедь, да и вообще что сказано, там же не говорится о том, что вы рабы Божьи. Там говорится, что это наш Отец. Наш Отец. Вот Он меня послал. Вот Он вам дал вот это. Это наш Отец. Не рабовладелец, а Отец. Если вы внимательно посмотрите, что написано, ну, в тех же апокрифах, то будьте удивлены. Там по большому счету иудеям и тем, кто жил в тех краях, доносятся основы ведической культуры. В упрощенном формате, очень упрощенном, но основы ведической культуры. А вот когда происходили изменения, перепись, когда создавалась религия, то вот эта ведическая убиралась, и больше догматов добавлялось. И поэтому из чего-то светлого, большого, то, что необъемлемо, мозгами человека сложили то, что вот человек может понять. И причем понять в неграмотном состоянии, где должен быть какой-то расшифрователь, расшифровщик, который расшифровывает эти сказания Писания. А так вообще это ведическая основа. Мало того, и первая глава, что Торы, что Ветхого Завета, это тоже ведическая упрощенная основа. Вот если внимательно посмотреть, очень много там выкинуто, но тоже упрощенная ведическая основа. То есть все выходит из ведической основы, а потом начинаются трактовки, дополнения, уборки, подписывания, изменения и так далее. Но все строится на ведической основе. Вот абсолютно все. Так какая же главная цель? А главная цель-то – это не жить, как я уже сказал, не добыча пропитания и не продление рода. Это естественные условия и естественная необходимость, которые в виде долга прописаны. Например, долг перед родом небесным, который должен быть проявлен в роду земном. Продление своего рода земного, да? И не абы кем, а добродетельным потомством. Так получается, что вот это все жизнь на земле – это условие для исполнения тем, кто сюда послан, на эту землю, каких-то определенных задач, обязанностей, нахождения в каких-то условиях. Так получается, что задачи и цели человека намного больше, нежели чем нам рассказывает любая религия. Любая религия, потому что любая религия упрощает и понимание, что будет после смерти, обратите внимание. Если так внимательно разобраться, то уже разделение на мужчин и женщин происходит. В некоторых религиях женщина, как таковая, в загробном мире либо вообще отсутствует, либо присутствует в качестве обслуги человека-мужчины. В виде девственницы, например. Либо та, которая ублажает каким-то образом, не обязательно сексуально. То есть, получается, мужчина приближается к Богу, он служит Богу, он подходит к нему, а женщина к Богу даже приблизиться не может. Она обслуживает мужчину. В лучшем случае, а то и вообще женщины нет. То же самое и при жизни. Разделение молельных домов, церквей не позволяет женщине войти, например, в алтарную зону. Либо не позволяет женщине войти в молильный дом, где находится мужчина, либо вообще в часть мужскую, есть отдельно женская часть. Ну и так далее и тому подобное. В какие-то дни вообще женщине нельзя зайти, она называется грязной, нечистой. Такое ощущение, что Бог, сотворивший по образу и подобию, мог сотворить себя нечистого, даже пускай в определенные дни. Но это же глупость. Чистый, светлый, кто создавал и мужчину, и женщину, получается, мужчину создал чистым во всем, а женщину грязную какую-то в определенные дни. Или что, кровь, которая в нас находится, это что-то нечистое? Это сотворенное бесом каким-то? Сатанаилом? Дьяволом? Да нет же! Тогда давайте концепцию изменим. Что что-то создавал Бог, а что создавал дьявол. Например, кровь создал дьявол в этом случае. Когда кровь выходит из кого-то, то он не имеет права находиться рядом с Богом. Бог, он очень как-то так плохо смотрит на кровь. Хотя в писаниях того же самого Ветхого Завета, из которого вышли все учения, какие-то как договор хозяина со своими рабами, а где-то как рабы, которые себе рабов сделали. Неважно, да? Там говорится, что обратил-то внимание Господь, Бог, то есть Яхве, обратил внимание не на дары в виде зерен, обратил внимание на плотские дары, на барашков. И нормально так хрустел поджаренным. Значит, кровь там была. Но это отдельный разговор, надо вроде внимательно изучать. Так вот, если мы изучаем ведическое наследие, ведическую культуру, видим ее в полной мере, мы понимаем, что ни женщина, ни мужчина изначально грязными не рождаются. И грязь в них не проявляется с точки зрения физиологии, потому что и мужчина, и женщина также кушают и также, извините, ходят, опорожняются в туалет. Также. И что получается? То, что кушают, это божественное, а то, что выходит, это не божественное? Ну ладно. Так вот, в ведической культуре сказано, что мы являемся аватарами божественного. То есть высшая наша сущность нас создала не как рабов, а создала наши тела для того, чтобы свое сознание погружать в эти тела, как скафандры, как вездеходы, луноходы, землеходы, для того, чтобы здесь что-то познавать, здесь что-то делать. И поэтому никаких игр в темную не существует. мы всегда связаны со своим родом. Всегда. Мы всегда связаны со своей высшей сущностью. Так вот, задача тройственная. Выполнение личных задач сущности. Выполнение задач высшего рода. И выполнение того, кого называют Всебог. Всебог определяет правила всей игры во всех пространствах, во всех мирах, как нижних, так и вышних, как наших трех-четырехмерных, так и тех, которые выше стоят, и плоскостных, и миров безвремени, и междумирья. И там, где существа уже практически бестелесные, и там, где телеса очень-очень жесткие, твердые, где друг друга жрут, там, не жаря, не без соли, без перца. Это все создано как ступени восхождения, понимания, где есть степень детского сада, если детского сада, где есть степени школы и училища, и где есть степени уже жизни и ответственности, когда что-то может твориться. Вот мы сейчас находимся в школе либо в училище. Мы даже экватор этой игры не перешагнули. Но мы с тобой прошли в свое время очень много чего. Вот когда мы понимаем с точки зрения ведической культуры, тогда становится понятно, что душа после смерти не попадает ни в рай, ни в ад. Потому что душа – это очень ценное. Это же одновременный коммутатор, который позволяет поговорить по душам, повзаимодействовать с этим миром, почувствовать этот мир, почувствовать других людей. И в то же время душа – это черный ящик-накопитель, где хранятся очень-очень многие знания, не только из этой жизни, но и из предыдущих. Куда заложена программа жизни, куда заложена программа высшей сущности, то есть искра Божья. Вот почему за это во многих преданиях, как религиозных, так и ведических, демоны какие-то, черти пытаются бороться, чтобы вот эту душу-то захватить. Хотя с точки зрения ведической культуры продать душу невозможно. Душа – это инструмент высшей сущности. Душа – это не самостоятельная единица. Она подчинена высшей сущности, как и дух, проявленный в теле, и само тело. Поэтому вот эти три основы – дух, душа, тело – они соединены вместе в жизни. Но если мы рассматриваем только дух, душу, тело, это только животное начало. Поэтому высшая сущность определяет программу жизни, исходя из родовой, высшей родовой рода небесного программы, где сородичи также кто-то играет, кто-то живет в этих телесах, кто-то направляет, управляет этими телесами, так и программы Всебога, ради чего все это вообще, все эти миры были созданы. А раз так, дух, душа и тело – это инструменты, и тело не может продать, то есть ум не может продать душу. Но это как то же самое на рынке стоит, например, метелка, топор и там, кочерга, а рядом стоит хозяин. Вот хозяин – это высшее я, это божественное, это Бог, грубо говоря, который вот этими тремя инструментами, объединенными вместе в одном лукошке, управляет для того, чтобы ну, что-то делать. И вот он на рынке стоит, подходит какой-нибудь там, мужичок с рогами и говорит, обращается к метле, к примеру, там, либо к кочерге, либо к лопате, либо к топору, не знаю, как там назовете, дух, душа, тело, к одному из инструментов. Говорит, продай мне вот это вот, другой инструмент. Ну там, лопата, продай мне топор. Ну, что скажет хозяин лопаты, топора там, и метелки? Он скажет, ты что, ты с кем разговариваешь? У тебя какой уровень-то? Ты еще вот с асфальтом поговори, с камушком поговори, по которым мы ходим. И попроси, чтобы они продали тебе что-то. Может быть, меня продали. Вот ведическая культура, она более широка. Поэтому нет никогда запирания души после смерти либо в ад, либо в рай. Нету разделения на мужское и женское, потому что и мужчина, и женщина – это часть цельного проявления рода небесного. Это не гермафродиты, это родовичи, что мужчина, что женщина. И они не рабы, они созидатели, создатели, творцы. Вот, кстати, слуга и раб – это не одно и то же. Вот человек, настоящий человек, не биоробот, он всегда спрашивает, для чего я в этот мир пришел, кто я, какая цель моей жизни. И в конечном итоге он доходит в совершенстве своем до служения кому? Себе самому, своей семье, роду, обществу, державе, миру и, в конечном итоге, высшему Я, божественному роду и всебогу. Ради этого он в этой игре там и присутствует, чтобы что-то изменить, что-то создать. А телеса – это только как проявление, как инструмент, необходимый для познания, для моделирования какой-либо ситуации, которая там возникла и которую надо решить. Вот это вот есть основа ведической культуры. Обратите внимание, насколько они отличаются в широте своей от узконаправленной какой-то религии либо секты внутри религии. И поэтому душа, как один из важных инструментов, как я уже сказал, коммутатор, накопитель, оживитель, проявитель божественной искры, искры Божьей. Это очень дорогой инструмент. И просто так его запирать в каком-то там аду, где постоянно там бесконечно долго будут мучения для этой души, либо в каком-то раю, где все одинаково, где все бесконечно, опять же, долго. Это глупость, это расточительство. Никакой Бог этим заниматься не будет. Что ж создавал, чтобы потом вот в аквариум закрыть и там сидеть. А развитие где? А что дальше? Все, игра закончилась? Все, больше аватары не нужны? Все, больше человеки не нужны? Все, больше вселения в человека не нужно? Проявление человеческих факторов на новых уровнях не нужно? Да нет же, конечно. Поэтому существует золотой путь восхождения души и духа, где от яслей, школы, училища мы переходим дальше, совершенствуемся, но мы учимся в ответственности находиться. Мы учимся управлять этим телом. Мы учимся управлять ситуациями, различными уроками, превращая роки в уроки, да, и движусь по своей судьбе и так далее. Вот это как раз является основой ведической культуры. А раз так, значит, если жизнь – это всего лишь навсего условия и инструментарий, значит, ни политика, ни экономика, ни религия первичны. А первично, ради чего сюда пришел человек. И вот под это уже выстраиваются семейные союзы. Ради этого, чтобы проявить любовь и божественность, чтобы породить потомство, добродетельное потомство. И чтобы они стали лучше, чем мы. И создать условия. И вот этому уже подчиняется хозяйствование в объединении. Взаимодействие, а не политика. И понимание ведической культуры, а не религия. Поэтому, когда мы говорим про политику, экономику, религию, мы говорим про упрощенные представления для рабов, либо внутри рабского объединения, которые ухватили чужеродные термины, не понимая их, цитируют, раздувают щеки, пускают пузыри из носа и играют взрослые игры, как маленькие дети. Но это не наше. И они никогда не дойдут до понимания, для чего вообще создан этот мир, как он устроен. Вот если мы понимаем ведические основы, мы тогда понимаем, откуда выросли религии, на каких основах они произросли, с какой целью кто-то их создавал, как из религии вышла экономика, как из экономики вышла политика, как страны и народы стали рабами в руках кого-то. И самое главное, поняв все это, мы поймем, что нам делать, для того, чтобы выходить из этого состояния рабского, подчиненного, каких-то там винтиков, козликов, баранов и так далее. Причем выходить так, чтобы не разрушать этот мир, не разрушать даже тех, кто это создавал, потому что они для чего-то здесь нужны. Вот, нужны для того, чтобы понять и что-то сделать, а для того, чтобы соединять, ладовать, не гармонизировать, опять же иностранное слово, а ладовать, ладушки. И в этом жить. И тогда не будет человека, который лишний в этом мире, который ненужный в этом мире, который не знает, чем заняться. Ну, тут как раз те самые знания древнейшие, которые, ну, я лично преподаю и даю людям. Это и славяно-русская варность, родовая нить, жить без страха, управление судьбой. И вот этому всему подчиняется то, что сейчас называется экономика, только народная экономика, то есть народное хозяйствование. Об этом тоже у нас была передача. Посмотрите, очень интересно она получилась. Это новая, народная, безналоговая экономика. Вот когда так, тогда всем, уверяю вас, вообще всем хорошо на этой земле. Тогда каждый на своем месте. тогда нет конкуренции, а тогда есть развитие. И не надо пахать по 12, по 18 часов в сутки, а достаточно трудиться на общественное, на свое благо, на благо своей семьи, рода, ну, 2-4 часа в день. А дальше заниматься саморазвитием. Когда мне было лет, наверное, 10, я задал вопрос. Ну, хорошо, в те времена уже «Наука и жизнь» журналы были, «Наука и религия» журналы были, где описывалось очень много про светлое будущее, печатались какие-то произведения в этих журналах, научно-фантастические и так далее. И очень много было разговора о том, как будет человек жить через несколько лет. Появились такие понятия, как роботы, какие-то даже там намеки на компьютерные какие-то там расчеты, вычисления, полеты на дальние земли, про новые объединения людей, про мир, который объединился вместе, живет по правилам таким уже прям как коммунистическим. И это задался себе вопросом, а если человек будет трудиться всего-навсего 2-4 часа в день, ведь роботы будут все это делать, работать-то будут роботы, они для этого созданы, вычислять будут вычислительные машины, то чем человеку заняться все остальное время? Ну, вот, ну 2 часа вот он поработал, ну, 4 часа, а 20 часов чем заниматься? Ну, ладно, 8 часов поспать. Ну, часок на зарядку, часок там на то, часок на это. Ну, ладно, а еще 17 часов чем заниматься? И вот тогда мне в голову пришла простая, вот ребенку пришла простая мысль. Я не читал же каких-то там вот этих сверхведических учений, ну, не было тогда. Что человек должен заниматься саморазвитием, что у него должен быть интерес к познанию этого мира, в полноте познания, а не в том, как это преподносят ученые, либо там кто-то еще. Про религию вообще-то молчу, религия это была что-то такое вообще непонятное. Да, церкви были, но что туда пойти, в церковь, там вообще никому в голову не приходило. Ну, приходил, конечно, но мне лично не приходило, и моему окружению. И тогда вот мне в голову пришло, что именно вот этим и должен заниматься. Вот ради этого живет, ради самопознания, самоопределения, изготовления чего-то, что поможет в этом самопознании, исполнении чего-то, что свыше дано. А свыше что? Религии же не было тогда, а свыше тогда что? Вот я задумывался, а свыше что? И вот эти вот видения, которые были по безграничную вселенную, видения каких-то иных миров, видения каких-то высших миров, где я присутствую, и присутствую в другом теле, присутствую в других условиях, то там война какая-то, то там, наоборот, мир, то тело совершенно не похожее на современное тело, оно ну, более совершенное, где волос практически нет, и по-другому там дети рождаются, либо наоборот, в очень таком животном теле, условно говоря, там как человекообразное существо, где тут война, а там мир, счастье, радость. Вот сравнения вот эти. Они же приходили постоянно мне. И я тогда понял, что человек не живет не для того, чтобы есть. И чтобы потом гадить. Человек не живет для того, чтобы убивать кого-то. Человек живет для того, чтобы исполнять свой долг. И даже если, отвечая на вопрос, я уверен, что будет вопрос, а как же жить в мире с убийцами, да? Даже если человек рожден для того, чтобы быть убийцей, ну, ему же можно сказать, каким убийцей надо быть. Убивать всех подряд, быть маньяком – нет. А быть воином-защитником, который может убить – да. И даже, казалось бы, что-то плохое, вот такое, как убийство, может не быть исполнено в жизни, в мире, без войн. Но при этом можно быть готовым, в случае чего, защитить себя, свою семью, свой род, общество, мир. Так что в ведической культуре все на своем месте. И тогда не стоит вопрос, где достать еду. Не стоит вопрос, чем мне заняться, как убить время. Не стоит вопрос, а для чего я живу. Вот в ведической культуре это все проявлено. И поэтому, подводя итог моей такой сегодняшней лекции, не лекции, выступления, может быть, правильно сказать, следует сказать, что любая религия вышла из ведической культуры, совершенно любая, и имеет основу ведической культуры. Но при этом в дальнейшем писание каких-то людей, которым необходимо было достигать своих экономических целей, была сведена к простому. Есть хозяин, есть раб. И было определено, кто имеет право разговаривать с Богом, кто не имеет. Кому ты имеешь право обратиться и за это заплатить деньги, кому ты не имеешь права обратиться. И сколько ты ни кричи, тебя не услышат. Какие бы свечки ставил, тебя не услышат. А если услышат, это будет случайное что-то. Но есть посредник, есть посланник и так далее и тому подобное. Вот так она была упрощена, появилась религия. Но строилась она на экономических воззрениях, интересах вот этих людей, которые религии создавали. Ну и само собой от экономики и религии выстраивается политика. Даже если государство является светским и, казалось бы, противорелигиозным. Потому что одна из серьезных религий – это атеизм. Это вера, которую очень трудно каким-то образом изменить. Не вера в Бога, отсутствие Бога – одна из самых серьезных, устойчивых вер для человека. Так что, когда мы понимаем, что первично, вот под это и выстраивается и так называемая экономика, то есть ведение хозяйства, и не только домашнего, но и державного, и возможности взаимодействия как внутри страны, внутри семей, так и с теми странами, которые еще пока не объединены с нами. И все должно строиться на любви, все должно строиться на понимании, то есть на ведании. Любовь – это не охи и ахи под забором. Любовь – это никогда подставляет щеку. Любовь – это когда мы ведаем замысел божественный, в нем находимся и принимаем то, как оно есть, а поэтому в любви есть и принятие, и приятие всего, какое оно есть, и отношение к всему, что есть, божественное, а не с точки зрения «это мне нужно, это не нужно, если не нужно, я уничтожаю, если нужно, забираю, то есть отнимаю». Вот любовь – это когда мы живем по божественным, по конам вселенского бытия. И вера, и религия – это не одно и то же. Ведание первичной сияющей божественной мудрости – это вера. Это не бытовое «верю, не верю» на лавочке, сидя около своего подъезда и слушая сплетни бабушек, например, там или каких-то дурачков. А религия – это конкретное производство каких-то укладов о чем-то божественном, либо около божественном, либо оккультом каких-то людей, либо групп людей, доведенные до состояния, что есть подчиненные, есть хозяева, есть посредники и есть догматы, которые необходимо исполнять. Ну вот, пожалуй, так. Благодарю, Алексей. Вот у меня такой вопрос небольшой родился. Да, если ты говоришь, что в ведической культуре все на своих местах, то имеет ли смысл вообще рассуждение о том, что первично, что не первично? Потому что если все на своих местах, значит, для каждого, кто член этого общества, да, человек, для каждого уровня сознания, для каждого уровня осознанности или развития есть определенные инструменты, которые даны человеку, чтобы он рос дальше. Вот имеет ли смысл обсуждать, что первично, что вторично? Да, конечно, имеет. Я тебе уточняющий вопрос задам. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то продукты питания, ну, может быть, каша какая-нибудь, которая тебе не нравится? Не, ну, конечно, есть, да. Ну, что, например, яркое такое, что тебе не нравится? Ну, неважно, там любой продукт, который, ну, ну допустим, да, манная каша, условно, там, да? Да, допустим, да, манная каша, не нравится, да. Ну вот, а кому-то другому манная каша настолько нравится, что он без нее жить не может. Вот если мы не разберемся, кому что нравится, если мы не поймем, как устроен мозг человека, как устроено мышление человека, как устроена там переработка того, что он принимает в себя, как мыслительного, так и плотского, то в этом случае мы не поймем, чем кормить, как взаимодействовать. Каждый человек уникален. И поэтому вопросы, кто я, зачем я, как устроен этот мир, как я проявляюсь в этом мире, они первичные. Первичные. С этого надо начинать всегда. Остальное все – это следствие того, кто я. Как, например, слон или колибри. Они живут в этом мире? Живут. Но попробуй колибри накормить тем, что ест слон. А слону попробуй дать задание хоботам высасывать из этих маленьких цветочков, которые колибри там высасывают, да, нектар и им питаться. Не получится. Поэтому ну, слон так определен, что он не задумывается, кто он. Потому что вот, он живет в сообществе, вот, есть корм, которым питается, он видит, как им питаются. Там подражательство, кстати, в природе очень серьезно развито, об этом вообще можно делать отдельную передачу. И поэтому не задумывается. И у него так устроены рецепторы, что он чувствует то, что вот необходимо ему для еды и так далее. Как вот маленькие дети, их же никто не учит тому, как правильно сиську в рот взять, как это пососать молоко. Но они находят, только-только вылупился, да, только-только вылез, и он сразу тянется, чтобы найти это и пососать эту сиську, даже там, если молока еще нет, то молозиво идет. Но это так устроено. А потом наступает момент, когда ему это же неинтересно, и это не еда для него. Поэтому нам необходимо задавать вопросы. Кто я? Чем мне питаться? Чем заниматься? Ибо если я не задаю эти вопросы, я буду постоянно есть что-то не то, что меня будет разрушать. Заниматься чем-то не тем, что меня и других будет загружать и разрушать. И самое главное, занимать что-то место. Ну и как это, в стихах, да, расскажите ей, кому приходить-то, да, потому что она меня крадет у моей любимой. Кому на плечи там руки класть, вот расскажите ей. Она же не тем занимается, она крадет. То же самое здесь. Если я не понимаю, чем заниматься, я и работу не выполню свою. И работу, за которую взялся, кое-как сделаю. Так еще и другого оставлю без работы. И он будет вынужден тоже заниматься не своим делом. Поэтому очень важно первично понимать, как устроен мир, кто я в этом мире, какие у меня качества, для чего я пришел в этот мир. Без этого создать нормальное общество невозможно. Оно будет строиться на конкуренции. А где конкуренция? Там обман, там кража, там войны, уничтожение, продажность и так далее. Это разрушение всего нашего мира, наших родов и себя лично. Поэтому без понимания, кто я, невозможно жить на свете. Это первично. Ну, получается тогда вот кто-то скажет, да, что все равно получается, что мы приходим к общему, к общественному, да, через индивидуальное. Ну а как по-другому-то? Вот в поле много цветов. Вот я на свой участок выхожу и начинаю смотреть, сколько у меня тут чего. Есть и то, что я сажал, а есть и дети природы, дети земли, то есть сорняками то, что называется. Есть сорняки нейтральные, есть сорняки полезные, которые можно в пищу принимать, можно лечиться ими, там, можно что-то восстанавливать. А есть вредные, ядовитые. Но это все нужно на этой земле. Ядовитыми я могу отпугивать тех вредителей, которые на моем участке для меня не нужны, для моего урожая не нужны. Я их буду отпугивать этими ядовитыми веществами, сохраню свой урожай, который посадил. Я не буду их сам убивать. Я за этими слизняками не буду бегать там, или за какими-то там другими вредителями. Я разложу те растения, либо то, что из этих растений происходит, для того, чтобы они сюда не лезли. Я создам условия, чтобы они не лезли сюда, к примеру. И воспользуюсь этими сорняками, которые им совершенно там не подходят. Но при этом я буду использовать те сорняки, которые мне нужны. И когда мы это все понимаем, то тогда у нас не возникает вопроса, что надо постоянно горбатиться, убивать свою жизнь. А мы просто используем те дары, которые у нас есть, которые и полезные, и нейтральные, и ядовитые. Ну, мы можем же, например, скашивать травку нейтральную и мульчировать, тем самым меньше рыхлить, потому что мульча перегнивает, чем червячки, жучки всякие, гусеницы, личинки, которые перерабатывают, они же и рыхлят почву одновременно, значит, и кислород поступает, и полезные вещества поступают. Да, и не надо мне поливать много. Вокруг дерева обложил, посмотри, что у тебя будет, там, если хороший слой того же самого сена. Да, он большой, там, 20-40 сантиметров положил, он у тебя через некоторое время там, уже там, 5-6 сантиметров. А под ним, посмотри, земля паханая. Ты сам ничего не пахал. Ты ни одного корешка не испортил тяпкой, там, Фокином или кем-то еще. Но при этом за тебя это сделали жучки, червячки и так далее. Но чтобы там паразиты не плодились, ну, тогда и добавь в эту травку, положи то, что не любят эти паразиты. Тогда они от запаха будут уходить, от вещества. А червячки, жучки там полезные будут, ну, на месте. Я использовал нейтрально? Использовал. Полезно. Я в пищу пустил, там, какие-то сделал, мазь или что-то еще для супруги, для себя сделал. И вредно использовал, да. Вот это и есть понимание, кто я, для чего я живу, для чего я это произвожу, как я произвожу. Химией поливаю, ну, в кавычках химией, хотя химия тоже нужна какая-то, да. Химия же это не то, что нам лунатики привезли, то, что есть на Земле, вопрос, как мы применяем. И в то же время и растения нужны, и те, и другие, и третьи. Вот это вот мудрость. Поэтому к людям тоже так же я отношусь. Я хочу разобраться, кто этот человек, что с ним можно сложить, что с ним можно сладовать, как мы друг другу поможем. Я вот на сервис приезжаю, да, там хороший сервис нашел, где все по-честному, вообще все по-честному, все открыто, там никогда тебя не обманут. Вот сколько назначили, столько и есть. Никогда, как на других сервисах, ну давай мы сейчас, и начинается разводка. Прекрасный сервис, там целая сеть оказывается. И вот где-то год назад я о них узнал. И там доброжелательность, там все по-честному, там никогда никакого обмана нет. Если сказали там 3000 рублей, так это 3000 рублей будет стоить. Нет того, что там мы сейчас выкачивать начнем, они там определяют. Вот если я понимаю, что и такие люди существуют, я вместе с ним начинаю взаимодействовать. Я потом подхожу и спрашиваю, а вам чем помочь, ребят? Вот чем вам помочь? Но я вижу, что вы честные, я вижу, что вы доброжелательные, я вижу, что вы не воры. Но моя же заинтересованность-то вытеснить воров, либо поставить воров на место, обманщиков. Вот этих, у которых руки из карманов брюк растут, которые себя мастерами называют, которые там кувалдой правят мотор, да? Ну, есть же заинтересованность. В чем? Если эти честные будут делать, значит, люди будут за те же деньги, которые они тратили у этих криво, этих самых руки, да, будут тратить, за, вернее, за эти деньги будут получать качественный ремонт. Это означает, что машины будут ездить безаварийно. Это означает, что ну, мои родственники, я, мои друзья меньше в аварии смогут попасть, если вот такие сервисы будут. Ну, это прямая же заинтересованность. Ну, казалось бы, да? Причем есть? Поэтому я спрашиваю, чем вам помочь? Может, как-то там рассказать о вас? Может быть, что-то еще? Говорю, да нет, мы сами нормальные, такие нормальные люди, адекватные. И вот я заинтересован. Я прихожу и спрашиваю, чем вам помочь? Что, с чем, как складывать будем? Вот обращаясь, например, на канал «Жар птица», говорю, давайте вместе. Вы занимаетесь культурными вопросами. У вас там вещание, радио и так далее. Вы вещаете. Но вы занимаетесь сугубо культурными вопросами. Вот там песни, танцы. Я говорю, давай. Давай складывать. Потому что у нас еще есть направление, которое им интересно. Интересно сообществу. И когда мы начинаем складывать, мы совместно получаем намного больше. Совместно намного больше делаем и намного больше людей узнают. То есть мы сами развиваемся, другим помогаем развиться. Что есть плохого-то? А если я начинаю конкурировать, так, вот, вот канал, который там где-то транслирует. Давайте мы сейчас возьмем вариант их трансляции, возьмем вариант их сайта, возьмем вариант их раскрутки и чего? И будем как дурачки бодаться? Будем все время доказывать кому-то, кто круче? Так зачем? Давайте сложим. Я приезжаю, Изборский клуб заседает, вот здесь недалеко, фермера одного собирали, представители Изборского клуба по направлению, назывался Россия, так, аграрная, аграрная, сейчас скажу, не держава, империя. Там, да, аграрно-промышленная потом назвали. Я смотрю, там адекватные люди, кое-кого я знал, кто-то там еще новый. И говорит, давайте складывать вместе, давайте не просто фермеров воспитывать, а давайте союзы фермеров создавать, чтобы фермер не нуждался ни в чем, чтобы он не конкурировал с другими фермерами, а распределение. Ну, этого больше вишни растут, у этого больше там ягоды растут какие-то другие, ну, там черника, голубика, у этого груши, у этого там поросята бегают, у этого коровы, этот сыр варит хорошо. Что нам конкурировать-то? Давайте единую за год контору по этому региону создадим, и все. Фермер больше будет отдыхать. Он умирает, просто фермерство умирает. Почему? Он сам все делает. Заболел, и все. Кто за него сделает? Его коровы мычат и там не телятся. И что хочешь, хоть умри, а ты больной, вылезаешь туда. Он говорит, а что, на самом деле, давайте будем складывать. И вот такие посылы, я где появляюсь, везде, везде посылаю. Вот, вот это и есть ведический подход. Не разделяй и властвуй. Не покоряй себе кого-то, а соединяй, объединяй, здравствуй, вместе. Вот такой наш подход на сегодняшний момент. Только это нам позволит вылезти. Как наши, на первый взгляд, недруги, объединились в свое время на основах своей культурной, ну, культуры трудно назвать, на основе ценностей, которые у них в договоре прописаны и в их священном писании, они победили. Да, на этом этапе они победили. Да, какой-то бой мы проиграли. Но раз живы, еще война не закончилась. И война всегда производится не чтобы умереть, а ради мира. Мы должны думать о мире, в котором будем жить мы, будут жить наши дети, наши побратимы, народы земли, в том числе те, кто нас вот таким-то образом дрессировал и воспитывал. Вот это вот парадоксально, но это ведическая культура. Не подставляет правую щеку, если ударили по левой, а сделай так, чтобы больше не били. И пойми, почему, что он лез-то? Что ему надо-то? И разберись с этим делом, чтобы больше не было желания хлопать по щекам, чтобы не было желания кого-то угнетать и в баранов переводить, а чтобы было желание что-то созидать, что-то делать. На том месте, где он способен это делать. Это не означает, что я в свою семью поселю. Нет. Это не означает, что я буду в засос там его целовать и попу ему лизать. Нет. Каждый на своем месте, исходя из своего предназначения, готовности, возможности. Когда хочушка, могутка и надобка совпадают вместе. Вот о чем речь. Поэтому, куда я прихожу, я спрашиваю, чем вам помочь? Если я вижу, что люди адекватные, если они не алкаши, не наркоманы, не летящие, парящие, а адекватные, которым хочется уже мир изменять своими делами добрыми. Говорю, давайте складывать, я с вами. А те, которые алкаши, мне неинтересны, потому что это наркоманы. А наркоман за понюшку, за стаканчик родину продаст. Он пьяный будет валяться и кричать, когда власть изменится, мы победим. Кто ты победишь, когда пьяное чмо? Куда ты лезешь? О чем ты говоришь? Либо летящий парящий. О, все вот это, давайте помедитируем. Да, конечно, давайте помедитируем. После медитации что делать? Еще будем медитировать. Да ладно. А враги что в этот момент будут делать? У тебя, у медитящего, летящего парящего, из карманов последние тугрики, что ли, выковыривать? Твою землю грабить? Твоих детей убивать? Летящий парящий, медитатор, медитирующий. Медитация – это как йога, бездействие, накопление, осознание, вхождение в состояние для того, чтобы сделать, перейти в йогу действия. И потом опять выйти в йогу бездействия. Туда-сюда, туда-сюда. Вот это колебание. Вот это нужно делать. Помедитировал, теперь в практику жизни. Практикуй, делай. Поделал, медитируй и славь, благодари за то, что поддержали, за то, что ты проявил себя, дали возможность проявить. Поэтому с алкашами, с наркоманами, с летящими парящими делать ничего нельзя, не получится. Дела нужны. А дела с неадекватами не сделать, с непонимающим мир не сделать, с религиозными сектантами не сделать. Поэтому сейчас вот чем хуже, тем лучше, потому что народ начинает осознавать, сколько я не медитирую, ракеты не перестали перелетать в мой дом, сколько я не говорю о своей самости, сколько я там ни на кого-то не плюй, не перестала кровь литься наша. Поэтому дураки вымирают, герои совершают свои подвиги и уходят из этого мира. Это тоже одна из качеств военных действий. А остальные начинают понимать, что-то надо делать. Нельзя больше медитировать, нельзя больше ждать, когда кто-то сверху, находясь в парадигме религиозно-экономической определенного народа, сделает для нас, для баранов, с их точки зрения, счастье. Все. Сейчас сдается экзамен. Одновременно водораздел, одновременно установка определенных правил новой жизни. И еще раз говорю, дураки вымирают, герои совершают подвиги, переходят на новый уровень своего бытия, и другим необходимо осознать, что делать дальше. И не только знать, но и делать. А только в объединении возможно делать, как жили наши предки. То есть вернуться надо на покой вселенского бытия, которые в нашей основе жизни ведической отражены в полной мере. Не хватает за какие-то там религии, которые были придуманы для нашего уничтожения. Но опять же, я не против религии. Кто-то не сможет сдвинуться, поэтому ему в догмах религиозных жить проще, да и слава богам. Если религия удерживает его от чего-то плохого, а он не понимает чего-то широкого, то хотя бы он не совершит гадости. Это удержит его. Ну и хорошо. Единственное, что религия должна быть личным делом. Тебя никто не имеет права заставлять находиться в религии. Нравится тебе религия? Помогает тебе жить? Я за тебя рад. Вот ты настроился в религии, помедитировал, да, в кавычках, помолился. Но потом же ты в мир выходишь. Ты выходишь очищенный, светлый, добрый. Вот давай дальше складывать на определенном этапе. Но с религиозными фанатиками сложить будет очень трудно. И тем более трудно начать. Религиозный фанатик может принимать действия уже в созданном механизме, когда он будет вот, дергать за свой рычаг, там, выпускать какую-то продукцию, может быть, даже чем-то управлять, заведовать. Но не создавать. Потому что когда человек с ограниченным мировоззрением, с ограниченным миропониманием, находясь только в догмате, начнет что-то создавать, он создаст часть догмата. А нам необходимо цельное создавать. Поэтому в готовой структуре религиозный какой-то фанатик может принимать участие, но не создавать цельное. Вот цельное, вот это державное, он не сможет просто. Как ни бейся. Это как в анекдоте. Сколько здесь чего не делаем, все происходит у нас в «Жигули». Уже привезли запчасти от «Мерседеса». Уже линию «Мерседесовскую» поставили. Стали собирать, опять «Жигули» получились. Видать, место проклятое. Так в этом анекдоте. Благодарю, Алексей. У нас уже появились вопросы из чата, поэтому предлагаю перейти ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы зачитаем вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира: что первично, политика, экономика или религия? За время обсуждения у нас появились вопросы из чата. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов: какая не первична ли идеология, цель общества? Ну так вроде мы об этом сказали, что цель жизни человека, ради чего пришел он в этот мир, из этого складываются дальше задачи родовые, это продление рода, значит, семья. И семья не абы какая, семья в ладу, чтобы добродетельное потомство появилось. Общество и сообщество для того, чтобы дети и члены семьи ни в чем не нуждались, а жили в достатке. То есть совместный труд, совместные деяния, совместный отдых, общественные объединения, общественные организации, здравоохранение, культура, досуг, защита, распределение и так далее. Это следующий этап. Поэтому из этого вырастает цель общества и цель державы. Чтобы каждый человек достиг того уровня, который ему необходим для того, чтобы начать исполнять долг и задачи свыше, то есть служить себе, семье, роду, обществу, державе и миру. Поэтому идеология, иностранное слово, по-нашему мировоззрение и цель жизни первичны как для человека, так и для всего мира, так и для всей этой вселенной. Без этого всего невозможно ни вселенную построить, ни суп сварить. Идем далее. Виталий Микеров пишет реплику: первично экономика, вторично религия, а третьим идет политика для нашего физического и материалистического мира. И я сомневаюсь, что если бы люди не трудились, экономика вообще появилась. На мой взгляд, в таком порядке. А если учитывать, что Бог создал всех равными, то сомнительно, что была какая-то иерархия в древности. Бог никогда не создавал всех равными. И боги никогда не создавали все равными. Как в нашем мире нет деревьев одинакового роста, одинакового размера. Нет вообще ни одного равного человека. Потому что люди приходят в разное время. Кто-то сейчас рождается, а кто-то уже умирает. Что рожденный и умирающий равны тому, кто рождает либо хоронит? Что маленький ребенок равен какому-нибудь философу, который познал этот мир? С точки зрения человека, ценности жизни человека, Да, пожалуй, это важно то-то, другое, третье. Потому что без одного второго не может быть. Но с точки зрения равности нет. Ничего в этом мире равного нет. Но есть необходимость существования каждого из нас. И сложение из разного, большого, единого, цельного. Ну, а по поводу того, что первично, ну, я свою точку зрения сказал, и поэтому с Виталием спорить не буду. И вообще, нужны ли нам экономика, религия и политика? Я тоже об этом сказал. Идем далее. Скип фрактомысл. Реплика. И по мнению Трехлебова, и по словам каббалиста Лайтмана, первично желание, желание получать и желание отдавать. Сие и есть жизнь. Ну, если Скип считает, что так оно и есть, ну так хорошо, я же не спорю. Идем далее, Кирилл Корюшин. А теперь вопрос, как 10 миллиардов людей все это поймут и начнут делать, ну или хотя бы последние миллионы славян? Величайшая цель является никчемной, если она не донесена до того, кому обращена. Если человек не услышал цели, этой цели для человека не существует. Поэтому в данном случае, когда понятно мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, одним из главных постулатов, главных основ является возможности и способы донесения этой цели жизни до каждого человека в том виде, или, как я говорю, в том формате информационном, либо упаковочном, да, который человек способен принять на своем уровне развития, на своем уровне жизни. Кто-то воспринимает с точки зрения развлекушки клипа «Два притопа, три прихлопа», какой-то юморины, а кто-то понимает с точки зрения научного либо философского трактата. Поэтому способы и средства донесения информации, образов, знаний, опыта на сегодняшний момент первичны. Вот почему мы сейчас говорим с вами о народном средстве массовой информации. В частности, это народное славянское радио и другие средства массовой информации, с которыми мы пытаемся найти содружественные взаимодействия, сладовать и такой союз создать. И те, кто, еще раз говорю, не алкаши, не какие-то там отрабатывающие проститутки деньги, они это понимают. И начинается такое вот, пока еще не сложение в полной мере, но желание сложить. Поэтому как 10 миллиардов людей поймут? Ну, во-первых, славяно-русская варность вам в помощь. Необходимо понимать, что огромное количество людей даже в Золотом веке, около 50%, а сейчас не Золотой век, так вот в Золотом веке, это те, которые способны принимать информацию, принимать учения, принимать догматы, инструкции, действовать по правилам, которые им кто-то дает. Если эти инструкции и правила выгодны этим людям, если они дают им возможность жить в достатке, получать необходимое и быть уверен в завтрашнем дне, вот эти вот 50% в Золотом веке с радостью будут исполнять то, что их делает лучше, что их превращает в созидателей творцов, что позволяет им детям, их детям стать лучше, улучшает мир. Поэтому для таких людей важно пояснить и объяснить, дать возможности и включить в какое-то дело. А кто будет делать, создавать? 30% примерно те, которые способны уже что-то производить, готовы взять себе в помощники кого-то, какие-то артели, бригады, предприятия. Значит, им необходимо дать уже не просто инструкции, как гайку крутить, а инструкции по созданию таких предприятий, по их объединению, и тоже донести эту информацию. А кто дальше-то будет эти вот все создавать условия жизни? Те, которых около 18%. те, которые способны взять крупное руководство регионами, объединить вот эти вот самые разрозненные кооперативы, народные предприятия, сельхозобъединения, и которые с собой поведут те, которые там на уровне министра, на уровне руководителя какой-то области, руководителя страны. Ну, да, они же тоже надо доносить информацию. А кто им будет доносить? Ну, те, которые жизнь рекут. Те, которые принимают веды живую, потом дальше веды сказанные доносят до третьего уровня управленцев высшего. Дальше потом происходит написание этими управленцами, веды писанное для тех, кто создают что-то, объединяют кого-то. И потом дальше уже в виде конкретных инструкций, ну или, может быть, догм в чем-то для тех, кого большинство. Но это золотой век. А сейчас у нас далеко не золотой век. Поэтому не 50% исполнителей, которые хотят жить в достатке, в радости, счастье, чтобы у них все было, за это ничего не было. Их в районе 80-90%. Поэтому им надо рассказывать в понятной, доступной форме. Ну, так в свое время написали некоторые писатели, отчасти фантасты, какие-то красивые, свежие, добрые образы. И заразили умы тысячи и миллионы людей. Заразили вот этой вот красивой жизнью. И люди, не понимая, что это всего лишь навсего ну, какой-то выдуманный персонаж, либо это на основе какого-то прототипа написано что-то, либо объединенное что-то, бросали там что-либо и куда-то передвинулись, создали что-либо. Вот таким вот образом двигаться. Доносить надо информацию, доносить и создавать условия. И вот тогда уже экономический вопрос после информационного, вот этого вот, которое религию, если мы заменяем на идеологию, на мировоззрение, то он переходит уже из политического в экономический. То есть вот так вот обратный ход получается. И тогда в экономике они живут счастливо, работают, трудятся. Кто как хочет, кто как может. И тогда тебе не надо их убеждать, что ты прав. Они получают, уже получаешь надо. Они делают. Поэтому нужны вторые и третьи, которые способны большое что-то понять, осознать, рассказать, написать. И те, которые готовы людей на местах уже собирать и давать им возможность трудиться и жить в достатке. Так что здесь уже вопрос простой. Это 10 миллиардов, если возьмете оттуда, вычлените 10% в лучшем случае. Из этих 10% выберете тех, кто в третьей. Ну сколько у вас останется? Миллионов, либо сотен тысяч. Вот с ними надо в первую очередь взаимодействовать. Мало того, весь мир-то вы не возьмете сразу. Начинайте по своим регионам, на том языке, который они понимают. Вот таких ищите. Найдете таких, дело сдвинется. Вторая, третья группа должна быть людей. А первая прибежит с ложками, с поварешками, как тот Антошка, который там, давай, пора кушать. Ага, где моя большая ложка, да? Вот. Организовать процесс, чтобы Антошка пошел копать картошку. Чтобы он понимал, как потопаешь, так и полопаешь. И устроить демонстративно показательные праздники, на которых вот эта самая картошка будет представлена, где будет агитация, как в эту артель картошку прийти, как ее посадить, как чего, и главное, что будет дальше, угостить этой картошкой. Вот какая у нас вкусная картошка, вот какое у нас вкусное масло, а вот какая у нас там это, то есть, опять, а вот какая одежда. Хочешь так жить? Причем, что у тебя налогами не драли, чтобы у тебя было все. Иди к нам. Но условия должны быть созданы. Третьи и вторые создают условия. Идем дальше. Идем далее. Изменения неизбежны. Рассвет задает вопрос, что такое развитие? Что такое развитие? Развитие без роста, я считаю, что это не совсем правильно. Однако, если мы представим себе маленькое зернышко, ну вот кто плоды баобаба пробовал, понимает, зернышко-то маленькое. То есть это маленькое, совсем крохотное. Но какой баобаб из него вырастает? Здоровенный. Вот развитие в росте – это наш путь. Когда из маленького, заложенного, скомпонованного очень плотно начинает развиваться, расстаться росточек и превращается в уже прообраз дерева, потом дерево. То есть он занимает матрицу своей жизни, заполняет ее. в развитии своих возможностей, то есть это было как в клубочек скомкано все, закручено. И дальше мы не ниточку саму разделяем на волоски, а мы разматываем этот клубочек. Разматываем ниточку, вытягиваем цельную, не рвем ее, не утончаем. И тогда мы можем из этого что-то плести, что-то создавать. Получается рост в развитии. Развитие – это расширение своих возможностей, занятие пространства, понимание, впитывание чего-то. Вот это вот процесс развития в росте у нас должен быть. Когда мы, да, из клубочка все так раскручиваем, раскручиваем, раскручиваем, не рвем нитку, не разделяем на отдельные волоски или отдельные там ниточки, а вот распутываем. Вот это и есть развитие. Заполнение матрицы в росте. Идем далее, Дмитрий Иванов. Метавселенные, Google и так далее – это политика, экономика и религия сразу внутри интернет-мира? Не знаю. Воспринимайте, как хотите. В данном случае я не занимаюсь ими, и говорить об этом смысла нет. Дмитрий Иванов. Доту КОП верно трактует работу общественных процессов, пирамида приоритетов управления. Я уже неоднократно говорил, что концепция общественной безопасности, может быть, не вот досконально вся, но вот эти приоритеты, что из них выходит, это часть славяно-русской варновости, изложенная простым, но научным слогом, достаточно обоснованная с точки зрения психологии и других видов наук. Поэтому, если вы рассмотрите эту пирамидку, вы поймете, что она полностью вписывается в славяно-русскую варновость. Те же самые приоритеты от низшего к высшему, от высшего к низшему, где те, кто принимают веду живую, являются идеологами, то есть выдающими смысл, цели, образы целей, направлений, а все остальное подстраивается и переходит до нижнего уровня, где уже физически взаимодействуют люди на горизонте друг с другом. И отсюда либо мир в радости и счастье, взаимодействие в хороводах, да, в кавычках хороводах, условно, когда мы друг друга там за руку можем взять, обнять, сказать добрые слова, глядя в глаза, посидеть за одним столом, в баньке попариться, с детьми поиграть, как своими, так и соседскими. Либо война, в зависимости от того, какая вверху была идея, цель какая жизни. Паразиты ее создавал и внедрял, либо адекватные человеки. Вот сейчас мы видим, раз мы пришли к войне, причем самоубийству в народной, друг против друга, в одном народе, войне. Но это говорит о том, что цели были неправильные, заложенные. Мы эти цели приняли, экономика, религия были неправильно возложены, мы их приняли, и вот вам следствие. Мы теперь уничтожаем себя, расширено генетически, физически, на тех основах ложных, кривых, небожественных, которые нам заложили и которые мы приняли. Идем далее, Дмитрий Иванов. А культура и внегенетическая информация не поверх ли политики, экономики и так далее в обществе? Какое состояние культуры в нашей стране сегодня реально, а не ТВ-экраны? Вот, Дмитрий, задайте такие вопросы часто, на которые ответ вам ничего не даст. Какой бы скрупулезный, точный ответ я вам не дал, даже вот изложенный в цифрах, в процентах, в долях, тысячных, там, миллионных процентов, вот ничего вам не даст. Вот вообще ничего. Ну, давайте скажу вам. А какое состояние культуры в нашей стране сегодня реально? Хреновое. Вам лучше стало? Ну, сказал я. И сказал, прекрасное. Вам лучше стало? Вы это спрашиваете для чего? Чтобы впрячься, включиться? Ну, тогда другой надо задавать вопрос. Как изменить что-либо? Как поправить что-либо? Как, объединившись с другими, на каких принципах, условиях, что плохо или хорошо. Вы что, не знаете, что у нас с культурой происходит, что ли? Да знаете. Зачем вопрос такой задавать? А дальше не генетическая информация, не поверхне политики, экономики. Да я же об этом уже сказал. Первично божественное начало. Божественное начало не имеет в себе материи вообще. Есть матрица. Матрица нематериальна. Матрица – это даже не эфир. Матрица – это, ну, ты представить себе, некие расчеты, которые даже на бумаге могут быть не изложены. И поэтому, естественно, это до политики, до экономики, до общества и до человека. Это уровень покона вселенского бытия, из чего все вырастает. Ну вот, еще раз, Дмитрий, вы задали вопрос, я вам ответил. Что из этого для себя вынесли? Как вы в дальнейшем готовы исправлять ситуацию? Ну, узнали вы об этом, что да, это до, это поверх, все остальное из этого исходящее, как и сам человек. Что дальше? Алексей, движемся дальше. Да, идем дальше. Кирилл Корюшин задает вопрос. Алексей, какими способами можно увлечь нормальных людей, но низкой варны? Или каждому человеку персональный подход? Кирилл, конечно, каждому человеку индивидуальный, персональный, личностный подход. Однако, раз у нас две руки, две ноги, один нос, один рот, два глаза, два уха, волосы растут на голове, где-то там еще, и кушаем мы вот сюда, а выходит оттуда, и холодно нам, и горячо нам, и так далее, и тому подобное, испытываем одинаковые, в общем-то, стремления, одинаковые потребности, ну, стремления, я имею в виду, начального уровня, то есть биологические, те, которые с физиологией заняты, с плотью связаны, вернее, то в этом случае тогда есть и одинаковые, совершенно одинаковые уклады жизни, уклады психики, уклады понимания, развития, становления и так далее. Поэтому есть славяно-русская варновость, Кирилл. В ней все рассказывается. Что такое варна вообще? Для чего она существует? Что такое варна предназначение? Откуда начинается служение себе, семье, обществу, миру, роду и так далее? Что такое варна прохождение? Что такое варна нахождение? Когда они, в какое время соединяются? Когда и как должны быть варна прохождение, варна нахождение соединяться и двигаться? К чему приводят развлечения, разъединения? Что такое возраст? Что такое социальные, то есть общественные группы? Что такое касты? Что такое женская варна? Что такое мужская варна? С чем отличается? Отсюда выходит психология детская, психология семейная, психология общественная, психология мировая. Отсюда выходит анималистическая психология, то есть животного начала и так далее и тому подобное. Поэтому нужно осознавать славяно-русскую варновость, в которой есть ответы на все эти вопросы. Есть понимание, когда что происходит у человека, когда вот этим надо заниматься, когда вот этим. И многие вопросы вообще вот автоматически сразу отпадают, вот моментально. Больше вопросов не существует, вот которых таких простых, примитивных. Начинается дальше действия, основанные на поконах вселенского бытия и естества, где любовь, ведание, то есть вера, они основа. Вот это надо понимать. И тогда вы будете общаться со многими людьми на основах, которые каждому понятны и знакомы, а потом при необходимости в малых группах вы будете общаться уже с малыми коллективами, которые заинтересованы какой-то целью, которые заинтересованы что-либо сделать. А потом вы будете переходить уже к личностному вопросу, если таковое не будет необходимо. И тогда у вас складывается и глобальное большое, то есть всеобщее, и державное, и общественное, и малое как каких-то подразделений, объединений, и личностное, человеческое. Нельзя разделить одно от другого. Но нельзя сказать, что важнее – голова, либо рука, либо нога, либо ухо, либо там печень, либо прямая кишка. Все, если есть у человека, оно все надо. Отторгая что-то одно, либо не обращая внимания на что-то одно, вы в ущерб входите. Вам становится не очень хорошо. То же самое здесь. В обществе есть и объединение, то есть общество, сообщество. Есть и малые вот эти сообщества, малые объединения, предприятия какие-то, артели. Есть семьи, есть кланы. Но есть и каждый человек в уникальности. Свои уникальности, свои личности. Поэтому и так, и так, и так надо взаимодействовать. Только вопрос, где вы находитесь сейчас? На каком уровне вы готовы взаимодействовать? С одним ли человеком? Отдельно взятой семьей? Со стадионом? С городом? Со страной? С миром? А может, уже на вселенный уровень выходите? Так что все важно. Вопрос, на каком уровне вы сейчас находитесь? С высшего, с низшим можно взаимодействовать. А вот с низшего, с высшим трудновато. Благодарю, Алексей. На этом у нас вопросы все закончились. И я предлагаю по старой доброй традиции пожелать что-нибудь в завершении, что-то доброе, светлое, напутствие. Благодарю за то, что ты помог вести эфир. Благодарю всем участникам эфира, кто также своими усилиями держал это поле мыслительное. Благодарю всех, кто нас поддерживает постоянно. Благодаря вот вам, вам, наши дорогие, без каких-либо спонсоров, богатеев, мы развиваемся потихоньку, мы соединяемся с другими, мы докупаем аппаратуру. Вот благодаря вам и конкретным людям, вот Сергею из Ливи, низкий поклон, мы запустили тот сервер, еще пока не в полном формате, который позволяет нам уже на своем оборудовании хранить информацию, оперативно ей распоряжаться, а не платить деньги там Гуглу, Яндексу, там еще кому-то. И наше развитие дальше идет. Приобретение аппаратуры, необходимых каких-то дополнений к аппаратуре. Там объективов, штативов, радиоаппаратуры. Проплата той же самой машины, бензина, ремонта, чтобы можно было перемещаться. Это все благодаря вам. Без вас нас бы не было. И вот тут как раз наше объединение, или как кооперация-то и происходит. Вы трудитесь на своих местах, распространяете информацию, которая вам цена, те знания получаете, которые цены, и распространяете их, и поддерживаете нас как источник этих знаний, как объединение, притягивание этих знаний, как ту платформу, которая позволяет, или основу, которая позволяет выступать, донося эти знания разным людям. Приходят, выступают, вы же получаете их. Да, где-то бывают тестеры. Бывают те, которые там не совсем нормальные с точки зрения головы. Ну, бывает всякое. Но ведь и бывают те, которые очень верно говорят, очень своевременно говорят то, что важно сейчас, без чего жить нельзя. Поэтому любая площадка – это то, что дает высказываться, показывать, доносить, создавать что-то. И от того, что если кто-то пришел, например, на строительную площадку и себе там молотком по пальцу ударил, это не говорит о том, что площадка плохая. Ну, руки, может, не с того места растут. Может, не за свой инструмент взялся. Вот. Но площадка предоставляет возможность созидать, строить. Вот мы такая площадка. Поэтому относитесь к этому именно так, что мы предоставляем возможность выступать, рассказывать, доносить. И если вам это по сердцу, если вы это понимаете, тогда вы и поддерживаете. И самое-то главное, что если знания вам в жизни пригодились, вы и сами лучше стали. И создали условия для того, чтобы другие подтянулись. А когда такое происходит, то как раз и соединяетесь вы вместе. Мы создаем свои уклады жизни. Вернее, воссоздаем свои уклады жизни по окону вселенского бытия, по завету наших великомудрых предков. Где религии нету, есть основы понимания. Религии, я сейчас сказал, могут быть как дополнение для кого-то. И вот тогда, имея свою казну, свои производства, распределение, средства массовой информации, свои какие-то там, досуговые центры, образовательные центры, здравительные, систему защиты, мы не нуждаемся в деньгах. Мы не спрашиваем, откуда взять деньги в этом случае, когда у нас все это свое есть. Мы спрашиваем друг друга, куда направить, во что еще направить, что еще создать. В конечном итоге деньги перестают быть теми деньгами, которые нам вот сейчас навязали. Они становятся просто каким-то инструментом, в лучшем случае, до поры до времени. А дальше зачем мне деньги, если меня снабжают всем необходимым? Если у меня есть все, что мне надо, ну какие мне еще нужны деньги? Для чего? Для чего в моем сообществе нужны тогда деньги, если каждый на своем месте? Каждый творит, что надо. И не только ему, но и всем. И творит то, что ему нравится. В чем он мастер. Какие деньги? Вот я призываю каждого это понять. И исходя из понимания сегодняшней нашей передачи, что первично, сделать правильные выводы и выкинуть эту глупость в виде политики, экономики, религии и заниматься державостроительством. Не политикой, а державостроительством, где есть и экономика, только народное предприятие, безналоговое, правильное. И верование, понимание основ веда, то есть веда – это мудрость вселенская, а не религия. И тогда мы не играем в политику, мы не играем в экономику, которую нам кто-то навязал на основе какой-то религии, какого-то мировоззрения. А мы живем, как и должно жить настоящему человеку, потомку великомудрых богов и предков. Вот это надо каждому сейчас понять. Понять, что никто, кроме меня, не сделает мне хорошую жизнь. Никто моих детей не будет обучать, как правильно жить на земле с точки зрения рода. Никто, кроме меня. Только я со своими соратниками, друзьями, объединившись, могу создать все необходимые условия, которые нам завещали наши великомудрые предки как основу бытия для того, чтобы достичь целей личностных, семейных, родовых, общественных, державных и мировых. Вот что я желаю каждому из раза в раз. И в очередной раз благодарю всех тех, кто нам помогает. Именно вы создаете те самые возможности, о которых мы говорим. Вы позволяете нам доносить информацию, важную информацию на данный момент. Значит, вы становитесь хозяевами жизни. Даже если вы ни до кого не донесли ни единого слова, но поддержав Народное славянское радио и другие средства массовой информации народные, вы тем самым донесли до тысяч и миллионов те основы, в которых вы хотите сами жить и по которым нам необходимо жить. Низкий поклон вам, друзья. Так держать. Вместе мы сила. Быть добро. Благодарю, Алексей, присоединяюсь к каждому твоему слову, также и подписываюсь под каждым этим словом. Также благодарю всех слушателей и зрителей за активное участие в эфире, за помощь, которую оказывают они нашему радио. И благодарю всех участников эфира. Сегодня по одному из современных календарей 23 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Что первично? Политика, экономика или религия?». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, был в эфире. Также вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, и если все темы, все передачи, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.